Союз писателей, между тем, все продолжал себя совершенствовать. Было решено исключить из чистых рядов нечистых собратьев, в первую очередь Чуковскую. Вторым кандидатом на изгнание из сообщества властителей дум был, естественно, Владимир Войнович. Завершалась охота на Солженицына. Клубились все новые слухи и толки о выходе архипелага ГУЛАГ. Все уже становилось пространство вокруг его автора, все стремительней вычерпывалось его время в России. Я вспоминал слова Лихтенберга. «Мы должны вывести немецкие характеры на сцене, а немецкие характеры закуют нас за это в кандалы, не так ли?» Разумеется, так. Как же иначе? А, впрочем, то был XIX век. XX значительно разносторонний в выборе воспитательных средств. Учат уже не одним заточением, то казнью, то лишением родины. Проклятый 73-й заканчивался. Поздно вечером я пришел из больницы. Студент удалился к своим друзьям, а мне никого не хотелось видеть. Тем более было над чем поразмыслить в эту новогоднюю ночь. Год 72-й был невесел. Но все же я мог утешаться хоть тем, что написал «Транзит» и «Спасение». На что я мог теперь опереться? Бездарно прожитый суетный год. Вновь вспомнилось, как Ходосевич заметил, что есть у литератора право на некое сладкое безделье. Он заработал его трудом, пусть так. Но безделье не для меня, и потому оно не было сладким, была лишь тяжкая маята. В сущности, кроме нескольких записей, не было сделано ничего. Весь этот год я провел на службе у собственных произведений, как одержимый за них боролся, зная, давным-давно уже зная, сколь бесплодны эти ратные подвиги. Нет счастья в борьбе, нет радости битвы, нет упоения в бою. На что, на кого я истратил силы, которые вовсе не беспредельны? Пусть борется это лживое общество за чистоту идеологии, и, как бы оно это ни отрицало, за свою расовую чистоту, за свою классовую основу, за свою массовую гулянку. Пусть оно борется днем и ночью, не ведая жизни, но я-то зачем? О, разумеется, цели иные, но это гражданственная патетика, изнанка политических игр. Скорее всего, мое отношение к этой сфере общественной деятельности четко прочитывалось в «Транзите» и было причиной всех его бед. Мне уже было достаточно ясно, что политика — лобное место истории. Режим сумел отбить уважение ко всем проявлениям энтузиазма. Я не был создан для диссидентства. Я знал, что лучшие из идей не стоит того, чтобы отдать ей жизнь. В детстве, сочувствуя Дон Кихоту, я не хотел ему подражать. Я вспомнил свою ребячью книжечку. Я вспомнил младенческие стишки. Распустились почки ранние, и опять стучат мечи. В бой вступил краса Испании, честь и слава Ла Манчи. Краса Испании! Сколько иронии у семилетнего рифмоплета! Распустились почки ранние, все получилось наоборот. Из очень ранних, да в молодые, не слишком ли задержалась молодость? В будущем ноябре мне полвека, пора бы привести в соответствие понимание жизни с образом жизни. Но нет ни достоинства покоя, ни тем более покоя достоинства. Все тебе сразу, вынь да положь. 25 лет в осаде Москвы. Подвел меня обширонский порох. А жизнь меж тем щедра на уроки, и каждый из них учит смирению. Рухнул мой дорогой человек, рухнул почти вслед за ней Борис. Что осталось от всех его усилий, от взлета Роговцева и Рушковского? Только одна эта программа с трогательной надписью «Эрина». И все-таки это было прекрасно. Было. Что ж было? Было да сплыло. Даже вот эта программка, уже отпечатанная в типографии, так и не поступила в продажу. Смирись и пиши. Неизвестно зачем. Все благополучно закрыто, отставлено, упрятано в ящик. Неважно. Работай свою работу. Нет, семилетний Бутуз был прав, когда шутил над красой Испанией. Нынче я был бы еще трезвее. Жаль, что совсем забросил стихи. Было бы любопытно услышать, как наш достойный Алонсо Кихано снова взывает к своей Альдонсе, своей печали, своей судьбе. Что он теперь ей внушает? Прислушаемся. Недаром столько лет охота идет на нас. Со всех сторон спешит пехота, ей дан приказ. Спешит, чтоб взять, спешит, чтоб спешить, стащить с коня, чтоб сытых мельников потешить, распяв меня. Старая песня, все та же история. Сытые мельники, сытые неучи, сытые свиноглазые олухи, раздувшиеся от спеси и власти, смирение, мудрое, доброе слово, смирение, состояние духа, если б с ним да взлететь над столом. Я вспомнил рассказ о Станиславском, о том, как он попросил артиста представить птицу перед полетом. Актер задумался. Станиславский спросил: «Скажите мне, что делает птица, когда она собирается в небо?» «Расправляет крылья», — сказал актер. «Нет, сначала она становится гордой». «Сначала она становится гордой. Пусть мой полет и слаб, и короток, смирившись над столом, не взлетишь. Воспрянь и работай свою работу. Литература — гордое дело. Но не в смирительной рубахе рожден я жить, и тем, кто в страхе и в прахе ее не сшить, им верится, что все забыто, что небо спит, но в час беды стучат копыта и рог трубит. Смутно я верил, что Новый год будет добрее. В конце концов, что может быть страшнее бесплодия и беды, расколовшей жизнь? Но начало не было обнадеживающим. Эфир сотрясался от возбуждения. Первый том «Архипелага ГУЛАГ», вышедший в свет за рубежом, точно взорвал своим тротилом налаженный ход западной жизни. Было понятно, что этот подвиг отзовется и на родине автора. В первые январские дни мне позвонила Юлия Борисова. Это был мучительный разговор. Фактически мелодию сняли, без панихиды и без поминок, просто перестали играть. Я понимал, какому давлению подвергался Евгений, чего ему стоило снять с афишу любимый спектакль отца, ему, безупречно верному сыну. Но легче от этого понимания не становилось ни ей, ни мне. Трудно далось нам это прощание. Пройдет 5 лет. И в начале апреля, в симоновские юбилейные дни, спектакль будет сыгран 2 раза. Все повторится с утроенной силой. Радость внезапного свидания с волшебным вахтанговским дуэтом болезненно обострит реакции. Зрители не пожелают уйти, даже когда погасят свет. Более 30 раз выйдут на сцену Гелена и Виктор проститься с рукоплещущим залом. Проститься лишь навсегда. Вместе с Евгением войдем мы к Борисовой. Увидим, как, склонившись над столиком, она, не сдерживаясь, рыдает. Симонов негромко промолвит: «Юля, мы будем играть спектакль». Борисова вскрикнет: «Нет, нет, нет», спрячет голову в дрожащих ладонях. О чем она плачет так безутешно в этот непостижимый час? Об отнятой роли, о канувших годах, о том, что в зале погасли люстры, что завтра начнется новый день, и день этот будет пуст и горек. По непонятному совпадению, после нашего диалога, я записал в своем дневничке: «Раздумывал о княжне Таракановой». Мысли эти, мелькнув, исчезли. Пришла верстка моего однотомника. То был первый луч Нового года. А вскоре дома стало светло. Жену мою выписали из больницы. Я не забуду тихую радость, когда мы вновь оказались вместе. Шумной она быть не могла, слишком все трое мы настрадались. Просто держали друг друга за руки и верили: больше мы не расстанемся. Выстояли, осилили ночь. Ремиссия длилась дольше 3 лет. На 1 или 2 взметнулась надежда, что с пушкинской пьесой не все еще кончено. Олег Ефремов встречался с Фурцевой и вроде бы вырвал ее согласие, но я не успел еще взволноваться, тот же Ефремов меня остудил: «Дела наши дрянь, мадам непреклонна».